Глава 27. В Инсбруке поезд остановился на полчаса, чтобы сменить локомотив. На небе не было ни облачка, воздух был свеж, и большинство пассажиров вышли прогуляться по платформе под олимпийским лыжным трамплином, который возвышался над ними. Для прибытия в Венецию Эмми нарядилась в платье цвета морской волны, длиной до середины икры. Соломенная шляпа с широкими полями была отделана полосой шифона и брошью с кристаллами, что придавало девушке вид романтической представительницы богемы. Такие персонажи встречаются в фильмах, где события происходят в начале 20 века. С гордостью Арчи отметил, что на фоне Эмми у всех остальных был самый обыденный вид. «О, Боже!» — проговорила Эмми. «Не смотри. Ну, хотя бы не таращи глаза. Но я клянусь, что это Сильви Шагаль». Арчи увидел миниатюрную блондинку в ярком кашемировом свитере и табачного цвета замшевых брюках. Она сидела на скамейке, подставив лицо солнцу. Арчи покачал головой. «Сильви Шагаль? Никогда о ней не слышал». «Должен был». «По части знаменитости я абсолютно безнадежен. Джей всегда показывал мне людей, когда мы были в Лондоне». Махнув ладонью над головой, Арчи показал, как все это его доставало. «Так кто она такая?» «Она французская кинозвезда. Идол. Ее именем даже назвали сумочку». «А зачем нужно, чтобы твоим именем называли сумку?» — с недоумением спросил Арчи. «Понимаешь, как у дома Эрмес. Сумочка, посвященная Биркин или Алексе». Арчи прокрутил в голове эту идею. «Думаю, мне бы понравилось, если б в мою честь назвали пиво. Или, например, спортивный автомобиль». Эмми не сводила с женщины глаз. «Это точно она. О, Боже! С каким удовольствием я бы с ней поговорила. Я люблю ее фильмы. Ты наверняка видел «Очарование»?» «Нет». Эмми посмотрела на него с изумлением. «Его снимали в Венеции. Там есть знаменитая сцена, когда она прыгает с моста в канал». Она наставила на Арчи палец. «Я пришлю тебе подборку ее фильмов. Не выйдешь из дому, пока не посмотришь все до одного». Эмми порылась в сумочке и достала листок бумаги. «Мне ужасно неловко, но я попрошу у нее автограф. Я знаю, это ужасно, но она один из моих кумиров. А как часто тебе предоставляется возможность встретить одного из своих кумиров?» Арчи смотрел, как Эмми идет по платформе и садится на скамейку рядом с женщиной. Он не мог представить, что просит у кого-то автограф никогда в жизни. Но женщина засмеялась, и у них с Эмми завязалась оживленная беседа. Он невольно восхитился смелостью девушки. Он еще не встречал подобную ей, уверенную в себе, но не напористую. Во всем видящую хорошую сторону, но не раздражающую. Ей все казалось просто. Через 5 минут Эмми вернулась крайне возбужденная. «Ты не поверишь!» «Чему?» «Она сказала, что ей понравилась моя шляпа. Я ответила, что сама ее сделала, и что я модистка». Она замолчала. «И?» «Она хочет, чтобы я сделала ей шляпу к свадьбе. Она выходит замуж, Арчи. Она хочет, чтобы я сделала ей шляпу!» Сияющими глазами Эмми сцепила перед собой руки. «Это может стать моим прорывом, Арчи. Это будет во всех журналах. Она легенда. Легенда. И будет в моей шляпе». «Это так удивительно!» Эмми обняла Арчи за шею, притянула к себе и зашептала на ухо. «Она выходит за Райли, фотографа. Они были любовниками больше 50 лет. И, наконец, вчера вечером он сделал ей предложение. В вагоне-ресторане рядом с нашим. Никогда не слышала более романтичной истории». После Инсбрука поезд покинул альпийское великолепие Швейцарии и пошел по Италии, мимо виноградников, поросших корявой и низкой лозой. Пышные зеленые пастбища сменились темно-красной землей. На склонах гор ютились розовые здания с красными крышами. Над каждой деревней возвышалась квадратная башня-колокольни. Путешествие подходило к концу. Пассажиры испытывали смешанные чувства. Сожаление о завершении путешествия и возбуждение от прибытия в Венецию. В вагонах-ресторанах царило обеденное оживление, стоял легкий гул разговоров. Официанты разносили лещей, карпаччо из морских гребешков с картофельными блинами, легкими, как воздух, с цитрусовой икрой, крохотными шариками из мякоти австралийского лайма, которые взрывались во рту пикантным вкусом. Затем подали миндальное печенье с малиной и сычуаньским перечным мороженым, расплывающимся озерцом, приправленным маслянистым соусом. Во второй половине дня, когда Восточный экспресс приближался к месту назначения, пассажиры находились в состоянии предвкушения чуда. Никому не хотелось покидать роскошный кокон, к которому они успели привыкнуть. Однако же очарование Венеции притягивало. Вещи были уложены, распоряжения относительно дальнейшего путешествия сделаны, бармен раздал последние счета, Роберт вручил всем паспорта и пожелал обитателям своего вагона всего наилучшего на следующем этапе их приключения. Он не любил прощаться. Всегда было такое чувство, будто он обрел новых друзей. Проводник вспомнил обо всем, что произошло в его вагоне за последние 24 часа. Райли сделал предложение Сильви, мужчина, приехавший, чтобы возвратить себе возлюбленную. Семья Стоун примирилась. И эта девушка в красивых шляпах. «Что будет с ней?» — размышлял Роберт. «Вероятно, он никогда этого не узнает». «Для продолжения истории у них еще есть Венеция», — подумалось ему. «Венеция ускоряет события, заставляет людей проснуться и открыть глаза». Роберт уже чувствовал ее магию по мере продвижения по дамбе, пересекавшей лагуну, сине-стальную гладь воды, покрытую рябью в лучах вечернего солнца, манившую новичков, как сирена, сплетавшую сеть своего очарования. Венеция меняла людей, заставляла увидеть будущее без прикрас.